Глава 28. Саммер. К счастью, ресторан оказался совершенно обычный. Никакой помпезности внутри, интерьер современный и уютный. И никакого дресс-кода. Кажется, Лиам тут частый гость, потому что его встречают широкой улыбкой и сразу провожают к обособленному столику в конце зала. Есть я не особо хочу, но Лиам советует мне попробовать местные равиоли с лососем и фирменный чай. И я соглашаюсь. Себе он заказывает огромный стейк и безалкогольный мохито. «А если кто-нибудь увидит нас вместе?» Спрашиваю я, доедая равиоли, которые оказались очень вкусными и сытными. «Скажем, что ты коллега по работе», просто отвечает Лиам, расслабленно подтягивая коктейль. Свой стейк он уже давно доел. «Не парься, это хорошее, спокойное место. И здесь все свои». Я киваю и отставляю пустую тарелку, пододвигая к себе ароматный чай с облепихой и апельсином. «Куда полетишь в следующий тур?» «Восточная Европа. Сербия, Хорватия, Венгрия и так далее». «Ого! И когда ты улетаешь?» «Уже не терпится от меня избавиться?» — улыбается Лем. «Нет, просто интересно». Я делаю глоток чая и прикрываю глаза от удовольствия. «Как тут все вкусно!» В середине декабря. Но как же Рождество? Я давно его не отмечаю. Почему? Потому что мне уже не 3 года, чтобы радоваться Санта-Клаусу и подаркам. Он закатывает глаза. Мне тоже не 3 года, но я все равно люблю этот праздник. Я не удивлен, Рит, и тебе никто не может запретить его любить. Так же, как никто не может запретить мне его не отмечать. К тому же декабрь самый прибыльный месяц. Мне становится грустно. Рождество – семейный праздник, который принято встречать в кругу семьи. Но Лиам за 9 лет ни разу на Рождество не приезжал. Саша уехала из дома 5 лет назад, но на празднике возвращалась к родителям, несмотря на холодные отношения с Питером. Значит, Лиам всегда оставался тут один. Словно у него нет семьи. Я чувствую, как в носу начинает щипать и быстро вытираю нос рукавом. «Ты что, плачешь?» Лиам обеспокоенно разглядывает мое лицо, но я утыкаюсь в чашку и качаю головой. «Нет, это все чай». «Не отнекивайся. Скажи, что думаешь». «Ты разозлишься». «Не разозлюсь». Я поднимаю голову и встречаю его серьезный взгляд. Лиам допивает свой мохито и чуть подается вперед. В этот момент к нам подходит официант, давая мне немного времени, чтобы собраться с мыслями. Он ставит перед Лиамом новую порцию мохито, забирает пустые тарелки и исчезает. Я делаю вдох. «Почему ты никогда не приезжаешь домой на Рождество? И вообще, с тех пор, как уехал?» «Потому что мне ясно дали понять, что видеть меня там не желают». «Не может такого быть! Кэтрин так тебя любит и...» Он тут же меня перебивает. А обещал ведь не злиться. «Ох, Саммер, пойми уже, что любовь не всесильна. Есть чувства сильнее любви. Например, страх. Хочешь знать правду?» Я нерешительно киваю. «Моя мать абсолютно ничего не решает в доме. Никогда не решала. Она всегда была податливой и мягкой, и до наивного доброй. Она любит всех в этом мире». Птичек, собачек, своих детей и Питера, который от своих же детей отказался. Саше повезло больше. Она младшая, и она девчонка. С нее всегда было меньше спросу. Я не против, что она приезжает домой. Ей это нужно. А мне Питер сразу сказал, что если я не собираюсь поступать в Северо-Западный и работать с ним, то могу не возвращаться. Он был настолько серьезен в своих словах, что даже запретил матери навещать меня в Л.А. А она настолько его боится, что так ни разу ко мне и не приехала. А я столько раз ее звал, столько раз ей звонил. И каждый раз она искала лишь новое оправдание своему страху. В один момент мне это просто надоело. Если бы она действительно хотела, она бы уже давно меня навестила. Но она слишком боится неодобрения Питера. А я не хочу доставлять ей проблемы. Если ее такая жизнь устраивает, пусть так. Но возвращаться в этот душный дом я не желаю. Даже чтобы порадовать маму. Ты не знаешь, как я жил там все это время. Ты просто приходила в гости, и тебе все улыбались. Ну, кроме меня. И делали вид, что мы большая счастливая семья. Каждую минуту, что я провел в тех стенах, я мечтал свалить оттуда, как только смогу. И я сделал это. Даже не пытайся загнать меня туда вновь. «Неужели Питер правда такой ужасный человек?» Шепчу я, вцепившись в кружку с чаем. «Это ты уже сама решай». Лиам откидывается на спинку стула, делает глоток коктейля и вдруг коротко смеется. «Мой папаша настолько не хотел, чтобы я занимался музыкой, что после того, как сломал мою гитару, пошел к парням, с которыми я тогда выступал, и заплатил им, чтобы они больше ко мне не приближались. Он развалил мне все, оставив меня ни с чем. Проверял на прочность мое намерение стать музыкантом. Я назвал его мудаком, и он меня из дома выгнал. Потом он типа раскаялся, подарил мне тачку, и я с таким удовольствием ее разбил. Как видишь, мое намерение серьезно, а долбанное Рождество уж точно не исправит всего этого дерьма. Вот поэтому я не приезжаю домой и никогда туда не вернусь». Достаточно исчерпывающий для тебя ответ, Саммер.